В салоне царил дух натужного веселья, типичный для работающих в преддверии Рождества британцев. Девушки украсили себя блёстками и время от времени, пренебрегая правилами гигиены, пощипывали праздничное полено, подношение какого-то посетителя. Ко мне они отнеслись со всегдашним презрением. В наказание за опоздание на неполные 5 минут меня заставили прождать вызова мучительно долгие полчаса, а пока мне мыли голову, я приоткрыла глаза и увидела, как мастер, жутко уродливая девица, указывая на меня товарке, корчит рожи и хихикает. Ее счастье, что я была не в настроении для скандала. В противном случае, уж будьте уверены, невежа не поздоровилась бы от моего острого языка. После салона я едва успевала заскочить домой и переодеться. Я надела блузку с черной юбкой, скромные туфли, на сей раз никаких каблуков, и направилась в сторону Кэмбентаун. Бэнкс выбрал для нашего свидания новый ресторан, по крайней мере, новый для меня, под названием «Винт-э-Труа», чуть в стороне от Кэмден-Хайт-Стрит. Дождь лил как из ведра, но я открыла зонтик и неспешным шагом дважды обошла квартал, чтобы уж наверняка не заявиться раньше времени. И все-таки я пришла первой. Внутри было довольно темно и шумно от ревущей из колонок поп-музыки. За стойкой метрд-отеля совсем молоденькая девушка открывала рот в такт мелодии. Футболка на ней заканчивалась существенно выше пупка, а брюки не доходили и до бедер. Я назвала имя Бэнкса, которого в ее амбарной книге не оказалось. Бэнкс запамятовал о такой мелочи, как заказ столика. И хотя в зале минимум 6 столов пустовало, метрд-отель отказалась меня усадить до появления всех моих сотрапезников. Глупо, конечно, но я запаниковала. Заметив мое состояние, девушка, должно быть, из жалости, протянула меню и очень любезно предложила подождать в баре. Бар оказался в соседнем зале, куда она меня и сопроводила, по дороге небрежно обхватив себя рукой за талию и почесывая загорелую спину в промежутке между краем майки и поясом брюк. Баром заведовал хриплоголосый субъект в красном колпаке Санта-Клауса и с пучком омелы за ухом. Он то и дело выкрикивал невнятные поздравления коллегам-официантам и 3 клиентам за барной стойкой. «Ты как, Берри, в порядке?» — прохрипел он проходящему мимо официанту. Я отметила демонстративный лондонский акцент человека, которому доставляет удовольствие коверкать язык. Бармен тут же предложил мне выпивку, но с таким громогласным напором, что я отказалась, несмотря на пересохшее горло. «Ничего не нужно!» — я покачала головой. «Ничего?» — гаркнул он в притворной ярости. «Ничего? Это точно!»